Глава 36. Когда группа спустилась с суровых гор, оставив позади Кол-Адаир, Натан воспрял духом. «На этой местности мы можем увеличить отрыв от врага». Генерал Циммер ускорил темп, двигаясь через плодородную долину. Натан покачивался в седле. Рядом ехала на лошади Аббатисса. «Чем скорее доберемся до твердыни, тем больше укреплений сможем соорудить». Ученые годами составляли каталоги, а помнящие сортировали очень важные недостающие сведения. К настоящему времени они должны были отыскать множество книг со смертельными заклинаниями. Задумчиво сказала Верна. Натан смотрел на чашу долины, вспоминая, какой она была совсем недавно. На месте озер, ручьев, зеленых просторов и пышных деревьев было лишь запустение, насколько хватало глаз. Потрескавшаяся сухая земля, вулканическое стекло. Расселины. Все это было вызвано поглотителем жизни. Незадачливым учеником, который призвал больше магии, чем мог удержать. «Я беспокоюсь не о поисках смертельных заклинаний, моя дорогая Аббатисса, а о контроле над ужасной магией, которую можно ненароком высвободить». Верна с сомнением посмотрела на зеленый пейзаж впереди. «Я знаю историю поглотителя жизни, но Виктория восстановила растительность при помощи заклинания возрождения, которое нашла в архивах. Разве не она спасла мир?» Натан щелкнул языком. «Добрые духи, кто сказал тебе такую чушь? Виктория была столь же опасна, как и поглотитель жизни, но в другом плане. Она тоже активировала заклинание, которого не понимала, и ее стремительно распространявшаяся растительность поглотила бы весь мир. Мы остановили ее ужасной, кошмарной ценой». Его сердце вдруг забилось сильнее, словно темная тень Айвина смаковала болезненные воспоминания. «Бедная девочка, чертополох, пожертвовала кровью своего сердца, чтобы дать Нике необходимое оружие». Его длинные белые волосы рассыпались по плечам, когда он впился взглядом в пустынное Нагорье, где находилась твердыня. «Даже если и найдем могущественные заклинания, хватит ли нам сил и мудрости использовать их правильно? Вот что больше всего меня беспокоит». Лабиринт каньонов тысячелетиями прятал твердыню. Молодые ученые Оливера Перета, которым не терпелось вернуться домой, показывали путь. Лошади громко стучали копытами по камням широкого входа в каньон. Высокие коричневые стены смыкались впереди, создавая впечатление, что перед ними тупик, но то была иллюзия. Скрытый проход был достаточно широк, чтобы через него могли бок о бок пройти две лошади. Группа прошла через расщелину, свернула налево, потом резко вправо и вышла в широкий скрытый каньон, походивший на райское место. Капитан Тревор, командовавший остатками эльдакарского эскорта, издал сухой смешок. «Хм, я не знаю, как мы вообще его обнаружили. Наша группа еле шла, ослабевшая и оголодавшая. Мы думали, что Рен сбился с пути». Оран изумленно глядел по сторонам. «Если здесь действительно хранятся такие обширные знания, как вы говорите, то мы найдем способ одолеть генерала Утроса». «В таком случае», – сказал Лео, – «конечный результат стоит всех жертв». Лицо леди Ольги исказилось от горечи. «И это говорит человек, который ничем не пожертвовал. У тебя в Эльдакаре не было ни жены, ни семьи. Что ты потерял? Эти солдаты убили моего сына». «Как и моего», – проворчал Оран. Натан удержался от комментариев, поскольку эти юноши, Джет и Брок, повели себя подло и причинили Беннону много страданий. Но горюющие родители помнят ребенка таким, каким хотят помнить. Он заговорил громче, когда они въехали в каньон твердыни. «Важно, что генерал Утрас и его армия никогда не должны найти это место. Самая сильная защита твердыни – маскировка. Тысячи вражеских солдат идут стремительным маршем и наверняка голодают. Они должны пройти мимо этих каньонов». «Тогда мы можем расставить ловушку», – сказала Перри, одна из самых молодых одаренных защитниц Эльдакара. «Если сумеем ее придумать». В городе она была мастером формы и работала с деревьями и лозами, придавая им необычные очертания. Ее дар был мощным, но слишком узконаправленным, чтобы его можно было применить в крупномасштабной атаке против генерала Утроса. В записях твердыни найдутся десятки новых тактик нападения. Можем создать свою мощную армию одаренных, — сказала Верна. Пока они двигались вперед, Натан наслаждался видом. По дну каньона бежал ручей, окаймленный фруктовыми и ореховыми рощами. На открытых лугах паслись овцы, а на крутых склонах холмов были высажены висячие сады. Люди, пасущие стада, работавшие в садах и рыбачившие в ручье, отвлеклись от своих дел, чтобы посмотреть на группу, вошедшую в каньон. Высокие отвесные стены были испещрены естественными нишами и выступами. В части из них располагались жилища, где для одной семьи, а где и для двух. На самом большом выступе стоял настоящий город знаний. В гроте на вершине утеса были постройки из самана и из обожженного кирпича. Некоторые строения были такими высокими, что доставали до изогнутого каменного потолка. Каменщики украсили фасады орнаментами, а огромные двери главного архива были обрамлены резными арками. Уоррен заслонил глаза от солнца, скептически всматриваясь в вертикальную стену. «Как мы заберемся наверх? Где-то есть тропа?» «Там есть каменные ступени, узкие, но безопасные», — сказал Оливер. «Можете подняться по ним, если не боитесь». «А всякий, кто боится, не должен смотреть на хранящиеся там книги и свитки», — добавила Перетта. Уоррен фыркнул в ответ на завуалированное оскорбление. Они спешились у подножия утеса под огромным альковом, и воины генерала Циммера увели лошадей к солдатам, которые оставались в каньоне для защиты архива. Натан стал подниматься по высеченной в камне тропе, зигзагами идущей по утесу. Он перевесил меч на другое бедро, чтобы тот не мешал идти по коварной дорожке. Он с нетерпением ждал не только возможности изучить древние документы, но и вычистить и починить одежду, заделать трещину в сапогах и заменить потертые шнурки. Верна взбиралась следом за ним. Когда они достигли ниши, располагавшейся высоко над каньоном, Натан остановился передохнуть, тяжело дыша. Несколько ученых твердыни выбежали навстречу, чтобы поприветствовать вернувшихся. «Натан, и Аббатисса Верна!» Он узнал Глорию, немолодую главу помнящих, которая хранила в памяти каждое слово бесчисленных книг. Круглолицая женщина с короткими темными волосами, небрежно подстриженными, шагала рядом с ученым-архивариусом Франклином, усердным и серьезным человеком, руководившим всеми учениками твердыни. Сестры Света, которые оставались в архиве, тоже вышли из главного здания. «Вы вернулись», — сказала сестра по имени Мэп. «Вы побывали в Ильдакаре, а теперь вернулись. Расскажите, что видели. Ильдакар действительно столь величественен, как рассказывал Рен?» — спросила другая сестра, Арабелла. «А где он сам? Остался?» Натан сделал глубокий вдох. «Нам и правда есть что рассказать, но хороших новостей, боюсь, нет. Мы снова должны искать в твердыне знания, чтобы защитить весь мир».